Крекшин поднес пистолет к виску, на Сорнякова и Половинкина нашло оцепенение. Звук выстрела раздался одновременно с оглушительным женским визгом. Варя Рожица нанеслась к ним через поляну в сарафане, мокром от утренней росы. Джон поймал себя на том, что невольно любуется ее молодым сильным телом, полными упругими ногами, выпуклым животом, облепленным мокрой тканью, крупными сосками грудей и даже простыми мужского покроя темными трусами, наверное, промокшими не меньше, чем сарафан. Она была нежна, как женщина Ренуара, и стремительна, как греческая богиня. — Что? Застыли болваны! — сердит, — сказала Рожицына, наклонившись над Крекшиным. — Помогите мне! Да живой он, живой, и раны, в общем, пустяковые! Сорняков истерически хохотал, брызгая слюной. — Вот козел! — заикался он. — В собственную голову попасть не смог. Промахнулся. Это он специально, падла, чтобы меня подставить. — И вовсе не специально, — возразила Варя с некой, как показал Джону, обидой застрелявшегося. — Он в висок себе целил. Я видела, но когда я заорала, как резаная, он голову повернул, и пуля вскользь прошла. Достав из сумочки йод, вату и бинт, Рожицына обработала и перевязала рану. — Вот так, родненький, — приговаривала она, — потерпи, ничего страшного, до свадьбы заживет. В умелых руках Варии голова Крекшина выглядела не головой, а головкой. И весь он показался Половинкину каким-то жалким и маленьким. Даже странно, как он мог согласиться на дуэль с этим младенцем. — Смотри, — сказал Джону Сорняков, держа что-то на ладони, — гильза. — Царапина, видишь? Ну и что? — Это другая гильза. — Какая другая? — Нет, а что он поднял? Сорняков хлопнул себя по лбу. — Вспомнил. Когда-то я сам пометил все три патрона. Славка, когда показывал гильзы, одну повернул царапиной вниз. А вот нарочно он это сделал или нет, не знаю. — Конечно, нарочно, — воскликнул Джон, вспомнив детали рулетки. — Иначе зачем он бросил гильзу себе под ноги? — Чтобы мы засомневались, есть на ней царапина. Таким образом, отвлек внимание от второй гильзы. Твой приятель — хороший психолог. Тамбовский волк ему приятель. Когда этот психолог оклемается, я ему морду набью, мало не покажется. Сквозь зубы процедил Сорняков. Кстати, мы перешли на «ты». И, значит, нужно пить брудершафт. А этому самострельщику не водку, а хрен в одно место. Пусть мучает с похмелья своей дырявой башкой. Сорняков достал из кармана штанов четвертинку, свернул крышку и, обхватив руку Джона вокруг локтя своей рукой, сделал несколько жадных глотков. Потом передал бутылку Половинкину. Джон хотел протестовать и против водки, против того, что Сорняков ругается при женщине, но глубоко вздохнул, посмотрел на хмурое августовское небо сквозь бутылочное стекло и в два глотка прикончил чекушку. Русский бред продолжался. — Странно, — удивленно заметила Варя, глянув на часы. — 11 часов, а в нескучном саду никого. Это воскресенье? Выходившие из нескучного сада четверо молодых людей являли зрелище жалкое и трогательное. Впереди шли Рожицына с Крекшиным. Крекшин, у которого кружила забинтованная голова, обнимал Варю за шею, то заботливо поддерживал его. На безнадежном лице Крекшина было написано «Брось меня, сестра!». Позади, тоже обнявшись, весело шагали пьяные Джон и Сорняков. Они были бесконечно влюблены друг в друга и орали во весь голос песню «Гудбай, Америка». Сорняков ужасно фальшивил по части мелодии, но английское произношение у него оказалось превосходным. «Подлый народ!» — вздохнул Сорняков, услыхав слова Вари. «Нажрутся в субботу, как свиньи, и все воскресенье продрыхнут, хрюкая в одеяло. Слушай, американец, чего я в тебя такой влюбленный?» — Ты вообще любишь людей? — Я, — изумился Сорняков, — да я их ненавижу. Хочешь знать, зачем купил Макаров, а? Думал, когда станет совсем не в моготу, выйду ночью и замочу кого-нибудь бомжа. — Почему бомжа? — машинально спросил Джон и тут же смутился. Он ж попадался на эти штучки с Крекшином. Но Сорняков, похоже, не шутил.